что ждет уставший дом родной. Хоть пути страданий было очень много, в доме очень счастье и радость, мир покой. Наша жизнь дорога в небо, дом желанный, радуйся, что близок встречи славный час. Славный час, и тебя обниму.